теперь моя семья. — Я тебе абсолютно чужая, — отчеканила она. — Мы развелись 2 года назад, и ты не очень рвался со мной общаться. — Неправда. Я общался с тобой постоянно, вспоминал тебя. Алюша, брось, мы прожили вместе почти 20 лет и развелись только потому, что ты сделал нашу жизнь невыносимой. Ну, признайся. — И что теперь? Что ты от меня хочешь? Ищешь мамочку для своей дочки? — Да, — сказал он просто. — Я хочу семью. С ней и с тобой. Ты мне нужна. Выходи за меня замуж. Давай начнем сначала. Втроем. У Оли подкосились ноги. Но она не подала ей виду. — Ты хоть понимаешь, о чем просишь, Олег? — Что ты мне предлагаешь? Может, тебе все равно, твой ребенок рядом или нет, а мне она чужая. Чужая, она даже не твоя дочь, а дочь каких-то неизвестных мне людей, которых я ни разу в жизни не видела. — Алюша, я понимаю, это странно, это дико, даже противоестественно, но постарайся все понять. Эта девочка мне не посторонняя, она теперь моя дочь. — А ее отец? — Замолчи! Она все-таки расплакалась. — Как у тебя все просто? Я, как идиотка, и лечилась 9 лет. Спрашивает, зачем, если можно пойти и найти себе ребенка, выбрать как игрушку в магазине. Ты 5 лет не знал о ее существовании. Первый раз увидел меньше года назад, а уж весь в отцовских чувствах. Не верю, она тебе никто, никто! Олег обнял бывшую жену. — Алюша, прошу тебя, давай попробуем. Вот увидишь, она необыкновенная и очень добрая. Все уладится, я тебя уверяю. Я люблю только тебя, не смогу жить ни с одной другой женщиной. Она будет нашим с тобой ребенком. Вспомни, ты же сама говорила, что дети приходят разными путями. Он шептал что-то еще долго и настойчиво, и вдруг она почувствовала, что почти успокоился. Олег был рядом. Ее Олег, верный, любящий, он вернулся, а все остальное было не так уж и важно. А, Лешка, а ты не перестанешь брать меня на коленки? — Нет, — засмеялся он, — даже на плечах буду носить. — А разделывать мне курицу? Я не могу есть серое мясо. — Не беспокойся, все будет как раньше, только еще лучше, — заверил он Олю, целуя ее в макушку. — Знаешь, а твои волосы по-прежнему пахнут акварелью. Эпилог первый. Декабрь 2007 года. В ту субботу у дверей Грибоедовского дворца бракосочетаний одновременно остановилась целая кавалькада автомобилей. Все выглядело настолько шикарно и необычно, что даже всякое повидавшие на своем веку сотрудники дворца были удивлены и заинтригованы. Сначала из первого лимузина белоснежно, расписанного нежными облаками и щедро украшенного живыми цветами, появилась импозантная пожилая пара. Очень красивый, несмотря на возраст, мужчина во фраке, тонкий и статный, из тех, которых обычно говорят породистый. Он открыл дверцу и помог выйти своей спутнице, не слишком юной, не слишком стройной даме, в элегантной шляпке со светлой вуалью, роскошном платье цвета слоновой кости, напоминающем туалеты минувших лет, и наброшенном на плечи меховой накидки. На первый взгляд в женщине не было ничего необычного. Да только на первый взгляд. Если понаблюдать за ним 10 минут, можно было подивиться живостью ее лица и выразительностью ее глаз, и тому, как неузнаваемо менялся ее голос от нежного и взволнованного до властного и решительного, и все ей шло. Вторая пара сошла точно с обложки книжки сказок. Ослепительный красавец-брюнет с легкой сединой на висках и худенькая девушка с роскошными длинными волосами пепельного цвета. Твердость и хрупкость, красота и надежность. Такими должны быть все новобрачные. Они прибыли на дорогущем джипе, а следом ехал еще один с охраной. В третьей паре почти не было ничего примечательного. Высокий, полноватый мужчина в очках и миловидная женщина, лет 40, с ними маленькая девочка. Жених то дело ощупывает карманы пиджака. Невеста улыбается, девочка хохочет. Было похоже, что все счастливы. — Смотрю вот я на тебя, Дэн, и не понимаю, — усмехался Олег. — Мы-то все бывалые женихи и невесты. А вон как волнуемся. Твои танчики вовсе лица нет. Тебе ж хоть бы что, не проницаем, как йог в нирване. Он, Олежка, потому и спокоен, что еще не знает, чем ему это грозит.